«Жарко!» — вдруг сказал папа Лусера. Растолкав подружек, он вышел вперед и добавил, расстегивая пуговицы. «У тебя становится жарко, добрый бармен!» Цветастая рубашка слетела на пол, под ноги собравшимся. Карлик остался в брюках из черного шелка и кожаных сандалиях на босу ногу. Маленькая рука, похожая сейчас не на лапу макаки, а на ручку ребенка, медленно сняла темные очки. «Удав», — бледнее вспомнил Марк дедов рассказ, — «слепой удав Катька». Карлик не врал, он действительно мог пьянствовать на галере Маркова дяди, надменного гардлегата Тумидуса, и попробовал бы гардлегат выставить Антиса, что называется, за дверь, если перед этим карлик спас галеру от атаки хищных флуктуаций. В глазницах папы Лусера блестели два яйца, сваренных вкрутую. Никто в баре, возможно, за исключением молодой Вудуни, не знал, был ли чернокожий Антис исполин космоса слепым от рождения или потерял зрение вследствие несчастного случая. Но от блеска этого искалеченного взгляда хотелось бежать, сломя голову. Грудь и живот карлика покрывали шрамы, сплетаясь в сложную композицию. Большая часть трубцов была ритуальной, но кое-что, вне сомнений, папа Лусера заработал в драках. «Большой Бвана!» — сказал Антис. «Ты же не станешь клеймить меня?» «Я не самоубийца», — хрипло ответил Кателина. «Мудрый Бвана! Это хорошо. Бить калеку ты тоже не станешь?» «Это...» — Кателина откашлялся. «Это ниже моего достоинства». Обветренное личико карлика сморщилось от улыбки. «Дерзишь. Мне нравятся дерзкие. Жаль, я не вижу тебя, как видят остальные люди. Мне кажется, ты хорош собой. Ндоли, он хорош?» «Хорош», — кивнула Вудунь по имени Ндоли. «По-моему, он сильно изменился, Ндоли. Он по-прежнему хорош?» Вудунь присмотрелась к Кателине. «Меньше», — бросила она. «Уже меньше». Кателина и впрямь изменился. Перед ним, без пяти минут офицером абордажной пехоты, стояла заветная мечта и ужас Помпилии. Хранители межзвездных трасс Антисы не участвовали в войнах человечества, но если армады одной расы, вооруженные до зубов, вторгались в исконные системы другой расы, ставя своей целью захват планет и массовое порабощение, вместе с флотом защитников их случалось встречал местный Антис. Папа Лусера был чист. Он ни разу не жег боевые корабли захватчиков, но дисциплинар-легат Гракх мог многое рассказать о битве при Хардаде, где Нейрамса Манган, лидер антисрасы Вэгданов, распахнул огненные крылья перед эскадрами ВКС Помпилии. Живой вызов уставился на курсанта Кателину вареным взглядом. Что ж, Кателина принял вызов. Рот Либурнария искривила волчья усмешка. Он сорвал с головы берет, скомкал в кулаке. «Нельзя заклеймить Антиса? Нельзя взять в рабы стихию? Отлично!» Теперь ход был за Кателиной. «На войне все средства хороши», — подумал он. «В вопросах чести нет компромиссов». «Стоя кью», — сказал Кателина. «Что?» — не поняла Вудуни. «Стой кью за ночь, крошка, и двадцатка сверху, если ты постараешься». Кожа Ндоли сделалась цвета пепла. Она вскинула подбородок, словно ее ударили плетью. Пальцы сжали бокал, так что тонкое стекло грозило лопнуть. Если Вудуни и собиралась плеснуть вином в лицо курсанту, она сдержала порыв. «Сотня? Дешево ты меня ценишь, красавчик. Согласно прейскуранту. Кателина сел, откинулся на спинку кресла, достал из кармана сигарету, легонько щелкнул по фаер-наконечнику, воспламеняя табак. В курении он подражал начальнику училища, о чем знали все. «Уродни не работают, дешевые шлюхи. Вот», — он указал на змею с птицей, — «сотня за ночь, двадцатка в час. Если ты здесь, значит, даешь, как поешь. Раскрути меня на дорогую выпивку, и родни отстегнет тебе долю со счета. Я что, должен учить тебя? Если хочешь, прихватим моих друзей. Обслужишь троих по повышенному тарифу. Я не жадный». Он нахмурился. «Надеюсь, ты чистенькая? Трипперная справка есть?» Кателина знал, что делает. Как он не мог ударить калеку и заклеймить Антиса, чтобы карлик не вытворял, так и папа Лусера не мог сжечь бар дотла вместе с обидчиком дочери, выйдя в большое тело. Да что там бар? При горячем старте Антиса в космос от всего городка, единственного на острове Тангамак, с его казино, борделями, кабаре, притонами и ресторанами, остались бы одни развалины. Так рушатся выстроенные людьми, если безумец-капитан прямо с космодрома бросает грузовой звездолет в РПТ-маневр. «У меня связаны руки, но и ты в цепях», — ясно говорил весь облик гнея Луция Кателины. «Что же нам дозволено, Антис? Тебе безнаказанно оскорблять меня. Мне безнаказанно оскорблять твою дочь. Терпи, как стерпел я, глотай обиду, а лучше кинься на меня с кулаками. В физическом облике я скручу тебя, как прачка, мокрую тряпку. В пределах разумной самообороны, без телесных повреждений». Курсант урезонивает раздухарившегося калеку. Помпелианец приводит в чувство черную обезьяну. «Мне это нравится, папа». Кателина ждал реакции и дождался. «Извинись», — сказал Марк. «Немедленно извинись». «Не лезь», — предупредил Кателина. «Добром прошу, не лезь». «Извинись перед госпожой Шанвури». Смех был Марку ответом. «Как вас зовут, молодой человек?» «Курсант Тумидус к вашим услугам». Марк и сам не знал, откуда взялось это старомодное «к вашим услугам». Свалилось, как снег, на голову. Языком пламени вспыхнуло в крови. «А по имени?» «Марк Кай. Можно просто Марк». «Спасибо, Марк. Не продолжайте, прошу вас». Долли выбралась из ниши, подошла к Марку. От нее пахло ландышем, сандалом и вином. «Вы подеретесь?» «А мне не хотелось бы этого. Вы же видите, он хамит не мне, он хамит моему отцу. Обычная история. Дома на ките папа Лусера по 6 месяцев в году сидит за решеткой. Драки, скандалы. Когда нет туристов, он колотит жен». «И вас?» — спросил Марк. И покраснел, как никогда в жизни. «Меня?» — Доля улыбнулась. «Меня нет, только маму». «А если вы пытаетесь заступиться за маму? Вы же пытаетесь?» «Раньше да. Мама закатила мне такой скандал, что я зареклась на всю жизнь». «Бьет, значит, любит», — сказала мама. «Ты что, дура, хочешь, чтобы он меня разлюбил?» «Дай ей в морду, клоун», — посоветовал Кателина. «Чего не сделаешь ради любви? Это у них семейное. Вижу, ты ей нравишься больше. Пускай, я всегда рад поделиться с другом. Могу и деньжат подкинуть, если ты на мели. С одним условием. Ты принесешь мне ее трусики. На память». Он выпустил 5 колец дыма, забавно чмокая ртом. «Договорились? Трусики за 100 ЭКЮ». «Договорились», — кивнула Ндоле. О пластике Вудунов слагали легенды. Компания Игги Добса зааплодировала, когда дочь папы Лусера исполнила краткий, исполненный страсти танец. Движение бедер, подол платья задирается вверх, выше, чем диктуют приличия, молниеносное движение руки, наклон, ноги переступают через белоснежную пену, платье возвращается на исходные позиции. «Лови, красавчик!» Комок кружев полетел в лицо Кателине. Машинально он поймал трусики под хохот собравшихся. Игги Добс, человек без комплексов, уже строил догадки, что будет делать курсант после отбоя в долгие ночные часы с такой прелестной добычей. Бармен Родни в восторге стучал битой о стойку. Девица с лисьим хвостом сокрушалась. Модификация не позволяла ей повторить подвиг Ндоли. Громко завидовал прославленный стриптизер Латомба. Личико карлика Антиса сморщилось в потешной гримасе. Не в силах сдержать чувств, папа Лусера вцепился в свои седые, на редкость курчавые волосы. Весь вид карлика говорил о полном одобрении поступка дочери. «Денег не надо», — сказала Вудуни. «Это подарок». И за руку увела Марка из бара.